Глава третья. Родители. Майкл Ковингтон передал жене бокал с шерри и налил себе двойной бурбон с капелькой воды. Он попробовал напиток, оценил его положительно и уселся в свое добротное кожаное кресло. «Мы хотели поселиться в богом забытом месте», — сказал он, — «в уютном, тихом старом городке. И мы теперь здесь». Линда кивнула. «Знаю». Она не притронулась к шерри и крепко держала бокал в одной руке. «Здесь никто не строит бесконечные ряды новых коттеджей, как в городках вокруг, чего мы и хотели избежать». «Знаю, и мне правда нравится Линхейвен», — сказала Линда. «Есть что-то очаровательное в его захудалости». «И?» — Майкл взял одну из своих курительных трубок и начал вертеть ее в руках. Он уже давно не курил дома, но всегда имел при себе минимум одну трубку. «В этом вся проблема», — продолжила Линда. «Линхейвен подходит мне и тебе, насколько я могу судить, но...» «Именно». «Но я не уверена, что он подходит Неду». «Здесь ты ошибаешься», — уверил ее Майкл. «Ему здесь нравится. Не надо быть дипломированным детским психологом, чтобы это понять. Лучшее, что мы могли сделать для этого ребенка, — вывести его из Вашингтона». «Не называй его этим ребенком, Майкл, пожалуйста». «Милая, послушай, впервые в жизни он видит, что такое природа. Здесь есть лес, и поля, и ручья, и пляж. Он может наблюдать, как рыболовные лодки выходят в море и возвращаются с уловом. Он в полном восторге от всего этого». Майкл откинулся на спинку кресла с видом человека, который только что дошел до последней черточки в идеальном бухгалтерском балансе. «Все так», — признала Линда, — «и это действительно важно, и я рада за него». Она говорила медленно и четко, словно пыталась объяснить свои сомнения прежде всего самой себе, а не своему мужу. «Но не знаю. У него здесь нет друзей». «Они появятся. Дай ему время. Мы здесь всего лишь месяц». «Вот именно. Дети заводят друзей за день-два и даже за пару часов, но местные ребята или гораздо старше, или совсем малыши». Майкл вздохнул. «В сентябре он пойдет в новую школу, познакомится с ровесниками, тогда у него появятся друзья». «Может быть, но они наверняка будут жить далеко». «Солнышко, ты слишком беспокоишься на пустом месте, правда? Давай расслабимся и посмотрим, как пойдет. Думаю, все будет хорошо. Нед здесь прямо ожил». Линда взглянула на бокал с шерри, словно впервые его заметила, и сделала глоток. «Если бы он занимался каким-нибудь командным видом спорта...» «Ты же знаешь, Нед это не интересует», — терпеливо возразил Майкл. «Я пытался заинтересовать его бейсболом и баскетболом. Помнишь? Они ему не понравились. У него есть свои увлечения, и пусть он ими занимается. Я не собираюсь становиться придурочным папашей, который заставляет своего сына быть лучшим питчером или квотербеком в округе». «Нет-нет, мне этого тоже не хотелось бы». Линда скорчила гримасу, раздосадованная, что она не может понять источник своего беспокойства и даже сформулировать, в чем это беспокойство заключается. «Может, ничего страшного?» — подумала она. «А может, страшно все. Она стареет. Обычный кризис 30-летних, о котором пишут в журналах и говорят на ток-шоу, но в реальности проблема, она не сомневалась. Нед был ее единственным ребенком, и она знала, что других у нее не будет. А очень сложно знать наверняка, что хорошо для твоего ребенка, а что плохо. Ты надеешься, что, когда ребенок подрастет, будет легче. Но это не так. Становится только хуже и тяжелее». Она посмотрела на Майкла. Хороший муж, который желает семье только добра. Крепкий и надежный. Она с удовольствием наблюдала, как за годы их совместной жизни, их с нервного и неловкого юноши, он превратился в уверенного в себе мужчину. В преданного мужа и отца, и если иногда он бывал немного самодовольным, если сглаживались острые углы, не так уж это неожиданно, не так ужасно. Это происходит со всеми, разве нет? Что касается ее самой, Линда понимала, что не прилагает особенных усилий, не пытается плыть против течения настоящего или воображаемого. Тело становится дряблым, на лице появляются морщины. В конце концов, она была матерью уже почти 10 лет. Материнство меняет не только тело, но и разум. Она осознавала, что читает больше журналов и меньше книг, чем раньше. Она с удовольствием слушала любую ретро-музыку, хотя раньше предпочитала хорошую классику. И хуже всего, теперь она подчинилась власти телешоу, на которое несколько лет назад и краем глаза бы не взглянула. В периоды особенно мрачного настроения Линде казалось, что она стала частью масштабного процесса обветшания, медленного, но неумолимого ускользания личности. День за днем, со всех сторон, я уплываю вглубь времен. С другой стороны, Майкла, казалось, подобные мысли никогда не посещали. Он принимал жизнь такой, как она есть, и получал от нее удовольствие. Счастливчик. Он никогда не испытывал сомнений, и Линда не знала, завидовать ли ему или бояться за него. Одно дело их жизнь, но благополучие Неда гораздо важнее, и Линда намеревалась сделать для него все, что было в ее силах. «Ребенок — это все, что у тебя есть. Единственный сын». «Эй, милая, что случилось?» «Да, и еще муж». Линда машинально улыбнулась и сделала глоток шерри. «Сыграем в криббидж», — предложил Майкл. «Я сегодня не в состоянии сосредоточиться на картах. Ты не обидишься?» Майкл пожал плечами. «Ладно, я просто спросил». «Тебе не кажется, что Нед проводит слишком много времени с теми мужчинами из рыболовной лавки или что там у них? Я немного беспокоюсь». «Думаю, ничего страшного», — ответил Майкл, поразмыслив пару секунд. «Я спросил о них нашего соседа Билла Фишера, и он говорит, они вполне безобидные старикашки». «Вдруг они немного того? Нед — красивый маленький мальчик, знаешь, и они...» «Не, слушай, про них никаких слухов не ходит. Они были бы, если бы имелись хоть малейшие подозрения, ты же знаешь. Кроме того, Билл говорит, что они живут чуть ли не со времен царя Гороха и никогда никаких проблем». «Но мне все равно это не нравится», — продолжала настаивать Линда. «Он ходит к ним почти каждый день». «Получается, у него все-таки есть друзья». «Майкл, они старые портовые крысы, которые живут в настоящей дыре». Майкл нахмурился и уставился в бокал с виски. «Тебе не кажется, что это прозвучало слишком грубо и свысока?» Линда отвела взгляд. «Прости», — сказала она. «Может, ты и прав, но речь идет о нашем сыне». Майкл встал с кресла, чтобы налить себе еще бурбона. Что-то ему подсказывало, что разговор затянется на 3 или 4 бокала. «Милая, слушай». «Дедушка и бабушка Неда живут черт знает где, в Буффало, и он видится с ними только пару раз в год, поэтому нет ничего удивительного в том, что он с удовольствием проводит время со стариками. Это вполне естественно и полезно. Расширяет его кругозор, и кроме того, нравятся они тебе или нет, а ты с ними даже не знакома. Что ты собираешься делать? Запретишь Неду с ними встречаться и приближаться к их хибаре? И чего ты добьешься?» Линда печально покачала головой. «Нет, не думаю, что это как-то поможет». «Конечно, нет. Еще шерри?» «Нет, спасибо». «Линда, если хочешь, я еще поспрашиваю про этих стариков, а может, и сам с ними познакомлюсь. Но я правда считаю, что нам надо продолжить делать то, что мы и делали. Оберегать нашего сына от того, что может ему навредить, но позволить ему расти самостоятельным ребенком». «Хочешь сказать, что я себя накручиваю?» «Нам это и так известно, дорогая». Майкл взял в руку пульт от телевизора. Словно рыбак, закидывающий удочку, он поднял руку над головой и опустил, направляя устройство на экран и одновременно нажимая кнопку включения. Он повторил это движение несколько раз, переключая каналы, прежде чем нашел что-то приемлемое. Бедняжка Лин. Иногда на нее находят подобные настроения, и он не мог никак ей помочь. Оставалось по возможности сохранять спокойствие и рассудок. Он осознавал, что разубедить ее не получится. Надо попробовать помочь ей самой во всем разобраться. Ее можно было понять. Во-первых, переезд в Линхейвен после многих лет жизни в городе. На то, чтобы привыкнуть, ей потребуется время, но он был уверен, что с этим она справится без проблем. Сам переезд — не ошибка, а то, ради чего они так долго работали. Во-вторых, конечно, ее здоровье. Страх не всегда сознательный, может быть, но в то же время очень реальный. Должно быть, она каждый день думает о том, не повторится ли тот ужасный приступ, который случился у нее 5 лет назад. Доктора тогда так и не смогли его объяснить. Линда страдала от астмы с самого детства, и время от времени у нее случались приступы удушья, с которыми помогали справиться ингаляторы. Но тот приступ был таким сильным. К счастью, пока он не повторялся, но сама мысль о том, что такое может произойти еще раз, пугала. Он постарался максимально обезопасить их дом. Установил кондиционеры, воздухоочистители, увлажнители и ионизаторы. Этого всего хватило бы, чтобы открыть небольшой магазин бытовой техники. В-третьих, Нед — их единственный ребенок. Если бы они завели еще детей, да хотя бы еще одного, возможно, ее тревожность не была бы такой сконцентрированной, но доктора запретили ей рожать еще раз. Не самая веселая ситуация, но лучше радоваться ребенку, которого им повезло завести, чем скорбеть по неродившимся. Майкл был уверен, что все со временем решится само собой. Линхейвен — чудесный городок, и им достался прекрасный дом. Он мог бы счастливо жить здесь до конца своих дней. У дома был свой характер. Большой и просторный дом-солонка с двумя каминами, участок площадью в добрых 4 акра, выгодное вложение капитала. Это было грустно, но неизбежно. Рано или поздно люди снова откроют для себя Линхейвен, и цены на недвижимость здесь взлетят до небес. Конечно, Майкл не планировал продавать этот дом, но приятно было осознавать, что твой дом в ближайшие годы значительно, даже драматически, вырастет в цене. В конце концов, у них все получилось, и дела шли хорошо. Но попробуй убедить в этом, Лин.